шеф, зашел ко мне в кабинет Антипов. Не стой на пороге, отвлекся я от документов на столе, проходи, КХМ. Так вот, начал он неуверенно. Мне даже любопытно стало, чего это он. Я тут пообщался с Хигаси и с удивлением узнал, что ты еще не смотрел документы по МПД, а с ними что-то не так. Поинтересовался я, готовясь к неприятным новостям, иначе он не выглядел бы таким неуверенным. Понимаешь, шеф, я знал, на что иду, и был уверен, что ты будешь против, поэтому взял на себя ответственность и, кроме того, о чем мы тебе сказали, заказал на выставке еще и 5 уравнителей. Что? Не понял я. В смысле причины этого поступка не понял. Ты же сам говорил, что нам они нафиг не нужны. Да и зачем тогда именно 5? Сначала узнаю это, а уж потом буду плакать по потраченным деньгам. На самом деле, по моим расчетам, нужно 3 уравнителя и еще 2 в резерв. КХМ, в общем, тебе нужны будут телохранители. Хотя бы 10. 3 МПД, пара снайперов, 5 бойцов посильней. Случается всякое, и лучше будет, если твою тушку прикроют. ХМ, на телохранителей как-то плевать, а вот личный отрядик и правда не помешает. Пусть лучше он будет, чем потом бегать в поисках того, кто мне нужен. Правда, с уравнителями Антипов все же погорячился. Хватило бы и чего-нибудь попроще. Я всегда открыт для дельных предложений. А вот проворачивать что-то за моей спиной больше не надо, произнес я серьезно. Надеюсь, мы поняли друг друга. Поняли, шеф, слегка кивнул Антипов. Больше не повторится. Когда он вышел из кабинета, я потер переносицу и вновь окунулся в проблемы будущей логистики. Ленок, нажал я на кнопку селектора, позови ко мне Сакамиджи. Потом еще с Акими пообщаюсь, но сначала нужно узнать, осталось ли что за душой у змея. Как минимум наводку на нужных мне людей он дать может. Неделя наездов на мою беззащитную тушку продолжалась. Как-то раз после обеда, когда Аника и Мизуки ушли по своим делам, а мы с парнями еще не успели разойтись, на нас, точнее, на маме налетели его поклонницы. Они, конечно, избегали нас, когда рядом была рыжая, но стоило ей только исчезнуть из поля зрения, и они тут же появлялись. Обычно я при этом не присутствовал, но случалось и такое. Вот и в тот раз я был рядом. «Скажите», — спросил я, пока эта троица решала, кому маме принадлежит, вы специально ему репутацию убиваете или он для вас вещь, у которой репутации по определению нет. Ты несешь чушь. Начало фиолетового лосея Карымуны. Да тебе просто завидно. Выпятила грудь блондинка Такахаси. На тебя-то, нищеброда, девчонки и не посмотрит. Разве что Каима прикажут. Вставила последняя из их троицы, брюнетка Цугару. Заметь, мамия, вздохнул я. Им плевать на тебя. Главное, что не нищеброд. Синдзи-кун, мой друг, неожиданно выдал тряпка-кун. Не надо его оскорблять. А боги, мамия, не выдержал я. Да ты не обо мне заботься. Я-то этих куриц и сам опущу ниже плинтуса. Ты о себе подумай. Не беспокойся, Синдзи-кун. Я услышал то, что было сказано. Но оскорблять друзей я в любом случае не позволю. Эй, он нас курицами назвал. Воскликнула Такахаси. Мы тоже требуем защиты. На что мамия вздохнул и покачал головой. Пойду я в класс. Что ж, по крайней мере, он пытался. Начало, так сказать, положено. На следующий день в обед у столовой меня остановила Карымуна и попросила пройти вместе с ней для приватного разговора. Переглянувшись с Рэем, я пожал плечами. Не бегать же мне от них. Займи там место для меня, попросил я Рейдена. Понятное дело, он и без этих слов займет, но надо же было хоть что-то сказать. Отвела меня фиолетово-волосая на крышу главного корпуса, где уже ждали 2 ее подруги. Я бы удивился, будь иначе, но, черт побери, как же это банально и предсказуемо. Подойдя к ожидающим нас девицам, Карымуна встала рядом с ними и изобразила строгий взгляд. Так и будем молчать, усмехнулся я, подойдя к ним. Ты слишком нагл для простолюдина, заметила брюнетка, а вы слишком глупы для аристократок, Цугару-сан. «Да как ты смеешь?» — повысила она голос. «Хочешь, чтобы твоя жизнь превратилась в ад? Боже, боже, они манг, что ли, начитались?» Слишком уж шаблонно-пафосная фраза. «Так что вам нужно-то?» «То-то же», — фыркнула Цугару. «Знай свое место, голоногий. Ближе к делу», — закатил я глаза. «Нам все еще не нравится твое поведение», — произнесла Карымуне. «Поняла, что брюнетка поторопилась со своими словами, но мне от этого не легче. Если все, что им нужно, это самоутвердиться за счет простолюдина, то делать мне здесь нечего. Соболезную, Карымуне-сан, что-то еще. Ты вынуждаешь нас указать тебе твое место», — нахмурилась Карымуне. «Знаете, покачал я головой, это даже не злит. Три малолетки строят из себя высокородных леди и утверждаются за счет, как им кажется, более слабого. Если это все, что вы хотели от меня, то я пойду». «Стоять!» — выкрикнула брюнетка, когда я наполовину отвернулся от них. «Мы еще не закончили наш разговор. Я готов принять вызов от кого угодно», — выпустил я немного яки. «Действительно немного. От любого количества врагов. И неважно, к чему это приведет. Если вы хотели этого, считайте, я принял ваш вызов. Если же чего-то иного, то умерьте свой гонор и говорите по делу. Я не намерен стоять тут до вечера. Стоим, молчим, смотрим друг на друга. Мы хотим», — наконец заговорила Карымуне, — «чтобы ты отстал от мамия. Забудь о его существовании, не лезь со своими советами, и конфликта не будет». «Ага», — усмехнулся я. «Понятно. То есть изменить свое поведение вы не желаете?» «Наше поведение оставь нам», — ответила Карымуне. «Оставлю», — кивнул я. «А вы оставьте мне мамия. Может, просто скинем его с крыши?» — впервые подала голос Такахаси. «Понятное дело, она не серьезна. Настолько тупых детей, способных на подобное в Декисюро, родители просто не выпустят из дома, ну или отправят в другую школу. Как вариант», — произнесла хмуро Цугару. «Остыньте», — припечатала Карымуне. «С другой стороны, мало ли избалованных детей, минусов которых любящие родители просто не видят». «Не, ну а чё», — не унималась Такахаси. «Хвать, и пускай учится летать. В общем, я услышал, чего вы хотите», — вздохнул я напоказ. «И твой ответ?» — спросила Карымуне. «Ответ», — ухмыльнулся я. «Вы, сударыни, забыли свое место. Еще раз увижу, что вы лезете не в свое дело, и мне придется вам напомнить, что есть мужчина и что есть женщина. Я вам не мамя, быстренько с небес на землю спущу». «Уяснили?» — вновь врубил я яки, уже посильнее. «Вот и отлично», — закончил я, так как они отвечать не стали. «Немного грубовато, но именно что немного. Им еще повезло, что они со мной черту переступили, нарвались бы на кого другого, и разговор был бы жестче. Может, на такого, как Рейден, они и не стали бы тявкать, но парней в школе и без него хватает. Думаете, так трудно устроить травлю трем взорвавшимся девчонкам? У них еще хватило ума наедине все это высказать, прилюдно я их и вовсе морально опустил бы. Они не успокоятся, уверен, мой статус простолюдина им явно глаза застилает. Однако я уже знаю, каков будет мой ответ на это. Пусть только рыпнутся. Возни это, конечно, прибавит, но и плюсы лично для себя найти можно». На удивление быстро дал ответ Канда. И трех дней не прошло. И да, он согласился присоединиться к Альянсу. Сколько он сможет выделить денег, продавец игрушек еще не знает, но не меньше миллиарда, а это значит, что у нас уже бюджет в 6 миллиардов. И я более чем уверен, что каждый из нас в крайнем случае сможет выделить на войну еще чуть-чуть. У меня миллиард уже зарезервирован, то есть, по предварительным подсчетам с округлением в большую сторону, денег уже хватает, и встает вопрос, а так ли нам нужен еще один партнер. Ведь в крайнем случае спонсора можно найти уже во время самой кампании. Тогда и убеждать никого не придется. Хотя мы и так-то никого особо и не уговаривали. А в воскресенье случилось то, чего я так ждал и чего так боялся. Шатган наконец очнулся. Мне было страшно заходить в его палату. Страшно услышать тот самый вопрос, а учитывая, что из старых знакомых я тут первый, отвечать придется именно мне. Ненадолго задержавшись у двери его палаты, я все же вошел, готовый ко всему. Чисто внешний шатган выглядел вполне нормально, разве что бледноват немного, но резвости здорового человека у него, конечно, не было. «Синдзи», — произнес он хрипло, — «что с Наташей?» По пути к его кровати я захватил стул, стоявший у стены. Каждый раз после моего ухода он находился рядом с шатганом, и каждый раз местные ставили его в одно и то же место. Сев рядом с другом, я позволил себе небольшую паузу, после чего произнес: «Извини, Наташа умерла». Он смотрел на меня целых 10 секунд, после чего прикрыл глаза и расслабился. «Казуки, жив?» — тут же ответил я. «Ты ведь позаботился о нем?» — спросил он глухо и безэмоционально. «Конечно». «Хорошо, ты знаешь, кто напал?» — спросил он все так же безразлично. «Да». Вот тут он резко открыл глаза, впившись в меня взглядом. Похоже, он почему-то не ожидал, что я узнаю об этом. «Кто? Кто это сделал?» — спросил он зло. «Ты ведь не спустишь им этого, не оставишь безнаказанными. Успокойся, шатган», — положил я свою руку на его сжатый кулак. «Месть в процессе исполнения, но спешить нельзя, не те противники». «Кто? Тебе лучше не знать, а то еще побежишь сам мстить». «Кто?» — выкрикнул он. «Тебе лучше не знать», — припечатал я, склонившись над ним. «Не волнуйся, никуда они от нас не убегут. Я хочу участвовать», — произнес он, слегка успокоившись. «Не обсуждается, вдвоем у нас ничего не выйдет. Синдзи», — схватил он меня за руку, приподнявшись с подушки, — «ты ведь умный парень, я знаю, ты можешь что-нибудь придумать. Пожалуйста». «Блин», — отвел я взгляд. «Я подумаю над этим, но, скорее всего, ничего не выйдет. План уже есть, и ты туда не вписываешься. Если потребуется жертва, я готов исполнить эту роль, что угодно лишь бы», — зажмурился он. «Обещай, что подумаешь над этим. Обещай мне». «Оп, обещаю», — выдавил я из себя. «Но лишь подумать, если ничего не придет в голову, то не обессудь. Ты обещал», — вновь расслабился он. «Зачем они это сделали? Еще один неприятный вопрос. Из-за меня хотели подставить и забрать родовые земли. Это...» — запнулся он. «Это я могу принять. Ты нам не чужой человек. Мне от этого не легче», — поморщился я. «Я ни в чем тебя не виню, парень. Просто запомни это. На самом деле мне стало легче. Немного, но стало. Кстати, клуб я отремонтировал, мы его с девчатами даже запустили», — решил я сменить тему. «На твоем месте сейчас Мару стоит. В одежде бармена она выглядит потешно, но определенный шарм присутствует». Хонда поддержал разговор, но долго нам общаться не дали. Буквально через 10 минут в палату зашла медсестра и вежливо выпроводила. Впрочем, пообещать прийти завтра вместе с Казуки я успел. В целом все оказалось не так плохо, как я опасался. Хонда вполне мог начать обвинять меня во всех смертных грехах, и мне просто нечего было бы ему ответить. То есть технически-то было что, но это слишком грубо, и я просто не смог бы. Остается проблема исполненной мести. Я совершенно не представлял, что с ним будет, когда я разберусь с родом Тачибана. Пусть даже смогу извернуться и как-то использовать его в своих планах. Не дай бог он замкнется в себе, потеряв волю к жизни. Надеюсь, клуб, девчонки, там работающие, и Казуки, к которому он успел прикипеть, помогут ему остаться на плаву. Глава 7. Выйдя поутру на пробежку, я в прямом смысле слова офигел. На том месте, где обычно сидел Идзивару, то есть на заборе слева от калитки, в данный момент примостилась Мизуки в спортивном костюме. Конец ноября как-никак, в шортах и футболке уже не побегаешь. На не такой уж и широкий забор рыжая забралась с ногами и, сидя на корточках, подленько хихикала, глядя на шипящего Идзивару. Кот стоял посреди открытой калитки и, удерживая взглядом Мизуки, всем своим видом выражал злость, хлеща воздух хвостом. «И что вы тут устроили?» — спросил я. «Ой», оглянулась на меня рыжая, «Синбзи, а мы тут», посмотрела она на кота. «Рейдерский захват вражеской территории, это ты типа меня спрашиваешь?» Приподнял я бровь. «Неважно», мотнула она головой, качнув собранными в хвост волосами. «Восхищайся мной», вздернула она подбородок. «Это триумф силы и разума над блохастым, что посмел считать себя выше людей. Теперь это моя территория, блохастый», посмотрел я на Ибзивару. А тот, словно поняв, о чем речь, бросил на меня короткий взгляд и одним прыжком оказался на заборе с другой стороны калитки, после чего без паузы, молча оттолкнувшись, словно стрела полетел прямо на Мизуки. «Гьяк!» — только и раздалось от падающей в сторону улицы девушки. А Ибзивару, даже не дождавшись, когда та упадет, оттолкнувшись уже от Мизуки, элегантно приземлился на свое законное место. «Красава!» — похлопал я, глядя на явно гордого кошака. «Все в порядке», — раздалось с той стороны забора. «Со мной все в порядке». Выйдя со двора, я стал свидетелем того, как Мизуки кряхтя поднимается на ноги. «Еще одно поражение», — усмехнулся я. «Он не победил», — отряхнула она штаны. «Просто отбил назад то, что принадлежит ему. Война продолжается, моя победа неизбежна», — провозгласила она и похромала в сторону своего дома. Правда, вскоре развернулась и поковыляла обратно. «Забыла, я ж на пробежку вышла». Очень хотелось уточнить, все ли с ней в порядке, все-таки бог его знает, как именно она на асфальт приземлилась. Но ведь именно этого Мизуки и добивается. «У тебя все в порядке», — пошел я у нее на поводу. «Не сильно ушиблась, Синбзи?» Тут же начала она хныкать, приблизившись ко мне одним прыжком. «Ну вот и хорошо, я рад за тебя», — перебил я. «Побежали». На втором круге вокруг квартала к нам молча пристроилась шина, а на четвертом круге я неожиданно вспомнил, что у шины примерно через месяц день рождения. Надо бы начать присматривать подарок. Забавно, но если не брать в расчет текущий ноябрь, то в ближайшие 4 месяца меня ожидают аж 6 дней рождения. На самом деле дней рождения будет даже больше, но эти 6 – самые важные на ближайшее время. Правда, 2 из них весьма специфичны, праздники будут отмечать глава и наследник рода Тачибана. Тем не менее эти дни тоже для меня важны. Хотя нет, ноябрь также стоит учесть, в конце месяца днюха у Казуки. Дальше еще интереснее: шина, я, Мизуки и Кагами. Я бы еще добавил к ним день рождения Фантика, но старик хранит его в секрете. Сам он говорит, что не желает отмечать еще один год старения. А вот у Безногого и Святого я даже и не знаю, когда день рождения. Шатган же свой, к сожалению, проспал. Школьный день отметился приглашением на визит в школьный совет. В конце обеда, когда мы с Рэем уже сидели в классе, ко мне подошла староста Тян и передала, что после уроков меня просит пройти в их кабинет. Ничего хорошего я от этой встречи не ждал. Конечно, был вариант, что это простой бытовой вопрос или еще что-нибудь этакое нейтральное, но ожидал я именно проблем, несерьезных, что мне может сделать студсовет. Однако и ничего хорошего я не предвидел. Ладно, после урока все и узнаю. Главой студсовета на данный момент являлся Накатами Кишин, из тех самых Накатами, что владели отелем, в котором расположились мои родители. То, что их род специализировался на целительстве, не означало, что у них запрещено идти по пути боя, но на недавно прошедшем турнире я Кишина не помню, а ведь он глава студсовета и просто обязан был поучаствовать. Значит, что, скорее всего, парень, целитель. Сомневаюсь, что третьего ранга, вероятнее всего, первого, быть может, второго. Вообще у их братьев свои собственные ранги, мало соотносящиеся с боевыми, разве что первый или, лучше сказать, начальный, который назывался так же, как и у боевиков, подмастерье. И там это, начальная форма овладения бахиром. А дальше у них шли 5 рангов, от первого, наименьшего, до 5, наивысшего. И вроде вот оно, подмастерье плюс 5 рангов, все в точности, как и у боевиков, но это только внешне. Например, на ранге воин бойцы впервые начинают формировать техники. Простенькие, но полноценные. Именно это является целью данного ранга. А вот у целителей первый ранг – это контроль и банальные медицинские знания. Лечить-то они и без техник могут, пусть и ограниченно, а вот без знаний в лучшем случае ничего не получится. Да и в целом две трети их возможностей завязаны на простую медицину. Из чего следует, что в недалеком прошлом, в отличие от тех же боевиков, целители были гораздо слабее. Если понятие «сила» тут вообще применимо, соответственно гении у целителей появляются в разы, если не на порядке, реже. Там, где одним достаточно лишь работы с бахиром, другим еще и мозги специфичные нужны. Я, например, недавно спрашивал у Мизуки, почему при такой наследственности она не занимается лечением, это ведь так круто. На что мне был дан гениальный ответ: круто, это быть как шина, а глупой рыжей и камонтаку хватит. Цитата, к слову. Понятное дело, что я не стал с умным видом кивать, типа все понял, а все-таки выбил из девчонки пояснение. Оказывается, в целительстве она середнячок именно в работе с бахиром, а со знаниями так и вовсе беда. Первый курс мединститута она, может, и окончила бы, а вот дальше труба. Даже тот мизер, что ей в свое время пытались преподать, долго в голове не держался. И это при том, что школьные знания даются ей в лед. Как мне кажется, тут отсутствие мотивации играет роль, но, может, Мизуки и правда обделена талантом в медицине. Я все это к чему веду. Целители, они другие, совсем. И стать таковым гораздо сложнее, чем бойцом. Поэтому я и сомневаюсь, что Накатами поднялся выше второго ранга. Третий ранг, чтоб вы понимали, это уже взрослые дядьки и тетьки, не один год проработавшие в больнице или как-либо иначе получившие большой практический опыт лечения. Добиться подобного в старшей школе – это гораздо круче шины. Расположился Кишин за длинным прямоугольным столом и даже не во главе. Рядом сидела какая-то девчонка, имени которой я не знал. «Сакурай-кун, полагаю», – спросил он, после того, как я вошел в комнату, по размерам напоминающую скорее освобожденный от лишней мебели класс. «Он самый», – подошел я к столу. «Присаживайся», – показал он рукой на место напротив себя. «Благодарю», – присел я. «Чем вызвано ваше приглашение?» «Вашим клубом», – вздохнул он. «После того, как члены вашего клуба дали о себе знать на турнире, мне очень неприятно, что приходится говорить об этом, но до нас дошла информация, что вы как бы это помягче бездумно тратите бюджет школы. Каждый триместр клубам выделяется определенная сумма, и мне хотелось бы спросить, на что именно вы тратите эти деньги?» «Признаться, я немного удивился. Нам выделяют деньги», – взлетели мои брови. «А разве нет?» – в свою очередь удивился Кишин. «Первый раз об этом слышу. Даже так?» – нахмурился он. «Сумикатян», – повернулся Накатами к девушке. Та в свою очередь прекрасно поняла, что он хотел. «Сейчас посмотрю», – произнесла она, поднимаясь со стула. 4 минуты мы сидели в молчании, пока Сумика рылась в шкафу с документами, и когда она все же вернулась, только покачала головой. «В финансовых документах о них нет упоминаний». «Да», – потер лоб Кишин. «Честно говоря, впервые сталкиваюсь с подобной ситуацией. С одной стороны, вы», – замолчал он, пожевав губами, «а с другой, мне и обвинить-то вас больше не в чем. Хм, давайте так, я забуду о вашем клубе, а вы забудете о нашем разговоре». «Ага, пока клубы берут деньги, они под колпаком у студсовета, и если те узнают, как от этого можно избавиться. Хотя тут многое зависит от количества выделяемых денег. В общем, непонятно, но распространение данной информации главе студсовета невыгодно». Да и проговорился он явно из-за того, что никогда с подобным не сталкивался. Сначала сказал и лишь потом осознал, к чему это ведет. «Скажите, Накатами-сан, а как вы вообще узнали о нас?» «Сомневаюсь, что глава студсовета занимается каждым клубом отдельно, особенно клубами из старого корпуса», — ответил он не сразу. Уверен, если бы не его оговорка, он и раздумывать бы не стал, сразу послал бы. Но раз уж такое дело, Карымуны Саюри, произнес он, хо-хо, какие люди. Что ж, было приятно пообщаться, Накатами-сан, рад, что наше дело разрешилось так быстро и удачно. Всего хорошего, Карымуны, значит, зря, ой, зря эти шмакодявки не оставили меня в покое. Телефон я достал сразу, как вышел из кабинета студсовета. Тут мне повезло, мамя сегодня сидел с нашими в клубной комнате, хотя мог и со своими поклонницами быть, и домой поехать. Тогда пришлось бы переносить разговор на завтра. Синдзи, окликнул он меня, стоял я у школьных ворот, куда и попросил его подойти. Ты уж извини, что сам к вам не зашел, кивнул я ему. Просто времени и так мало, а тут ходи туда-обратно. Да ладно, отмахнулся он смущенно, мне не сложно. Не часто его, похоже, извинениями балуют, раз он каждый раз смущаться начинает. Тут такое дело. Взял я небольшую паузу. Мне бы с дедом твоим поговорить, но напрашиваться не хочется. Не мог бы ты пригласить меня в гости так, чтобы и он дома был, устроить вроде как случайную встречу. Заранее извиняюсь, если что не так, но очень нужно. Если не сможешь, то не переживай, просто попрошу официальной аудиенции, но это уже не то будет. Ладно, ответил он слегка удивленно, никаких проблем, только у меня с дедом отношения не очень, замялся он, так что я вряд ли смогу настроить его благожелательно к тебе, и не надо, улыбнулся я ему ободряюще. Лучше вообще обо мне поменьше говори. Просто предупреди, что к тебе друг придет. У вас ведь дом не на родовых землях. А то, может, я перебарщиваю с просьбами. Не-не, все нормально, махнул он рукой. Родовых земель у нас нет. Слушай, а может, лучше еще и ребят пригласить. Ты как на это смотришь? Скажем, позаниматься вместе. Со сверстниками-то, поди, веселее. Было бы здорово. Кивнул он смущенно, я бы и сам вас пригласил, но как-то оно, стесняется, короче, тогда давай так, сегодня ты поговоришь об этом с дедом, узнаешь, не против ли он, заодно, может, и день нужный подберешь, а я завтра на обеде поговорю с парнями, дед почти все время дома сидит, так что с этим проблем не будет, ну и отлично, тогда я побежал, еще раз извини, что тебе сюда переться пришлось. В гости к маме мы пошли через день. Дом у Кита представлял собой вполне современный особняк с легким закосом по традиционной стиле и был расположен в одном из спальных районов Токио. Компанию нам согласились составить все, хотя Рейсоника, только после того, как это сделал я. А вот Вакия с Тойотами ответили сразу. Секундное замешательство с удивлением, после чего и тот, и другой дали свое согласие. На пороге нас встречала молодая служанка в бежевом кимоно. Она и проводила нашу мини-толпу в гостиную, не забыв при этом поклониться. «Здравствуйте, молодые люди», — поприветствовал нас глава рода Укита. «Этот дом всегда рад гостям. Встреча с ним была неизбежной. Старик просто не мог не уделить нам хотя бы минуту своего времени. Он хозяин дома, в который пришли гости». И не поприветствовать нас было бы крайне невежливо. Другое дело, что он мог сделать это и позже, но, видимо, решил сразу разделаться с этой необходимостью. Пересечься со стариком случайно мне так и не удалось, да я и не особо рассчитывал, хотя так было бы лучше, поэтому пришлось просить маме переговорить с ним, дабы он уделил мне немного времени. «Укита-сан», — поприветствовал я, войдя в гостиную. Дед мамя сидел в огромном кресле рядом со столиком, на котором стояли чайные принадлежности. И вновь здравствуй, Сакурай-кун. Присаживайся, кивнул он на соседнее кресло. Благодарю, что уделили мне часть своего драгоценного времени, присел я напротив. Можешь говорить проще, кивнул он мне, мы не на приеме. Так что ты хотел, не буду ходить вокруг да около, Укита-сан, и сразу скажу, что я не ищу выгоды лично для себя, от рода Укита мне не требуется ничего, тем не менее мой интерес присутствует, но лежит несколько в иной плоскости. Дело в том, что ваш внук не соответствует гордому званию мужчины, что довольно прямолинейно, перебил он меня. Надеюсь, далее ты сможешь снизить мое раздражение. Я попытаюсь, чуть склонил я голову. Так вот, ваш внук откровенный мямля, но при этом неплохой парень. Он может быть смелым, он, несомненно, верен своим друзьям, но слишком много позволяет отдельным личностям. Ты, случайно, не конкретные три личности имеешь в виду, и их в том числе. Надеюсь, мои слова не идут вразрез с какими-то вашими планами. Имеется в виду, что старик не может не знать про поклонниц внука и, вполне вероятно, имеет свое собственное видение, как их использовать. Не идут, произнес он медленно. На самом деле я против их общения, но просто не знаю, как сделать так, чтобы не стало еще хуже. Как ты и сказал, мамия может быть и смелым, и верным. У нас с ним и так не самые лучшие отношения и, если он взбрыкнет, могут стать еще хуже. Видать, сильно припекло старика, раз он делится подобными вещами с посторонним человеком. Я готов взяться за воспитание в нем силы воли, сходу перешел я к главному. Мне эта троица тоже не нравится, но недавно они начали позволять себе слишком многое, и по отношению ко мне в том числе. Если вы дадите свое разрешение, то я сделаю все от себя зависящее, чтобы Мамия-кун стал мужчиной, а не тем, кто он есть сейчас. Сразу скажу, за результат не ручаюсь. Подобным я никогда не занимался. Однако и смотреть на это сил уже больше нет. Каков твой интерес? Спросил Укита. Хочу поставить на место трех куриц. Ответил я. Очень хочу. И все. Усмехнулся он. В моих планах на будущий род Укита мелькал лишь раз, когда я искал для покупки мобильную электростанцию, но это, как вы понимаете, вполне себе рабочие моменты, о которых вы могли и вовсе не узнать. Всего лишь купля-продажа. Так что да, от вашего рода и от вас лично мне ничего не надо. И будущий глава рода Укита в друзьях тут совсем не при делах. Хмыкнул он. Вот как ему объяснить, что мне от его рода ничего не надо. Будь он главой клана, еще ладно, но так наши с ним интересы просто не пересекаются. Жизнь – странная штука, произнес я осторожно. Может, в будущем мне и потребуется ваша поддержка в чем-нибудь. Но пока ничего подобного мне в голову не приходит. Так что мне вполне хватит простой доброжелательности. Удивил ты меня, Сакурай-кун, произнес он задумчиво. Удивил. Что ж, почему бы и не попробовать, если ты возьмешь на себя ответственность за его жизнь и здоровье. Пока он с тобой, конечно же, это нормально. Старик просто озвучил то, что предполагается по умолчанию. Возьму, кивнул я. Пока он со мной, его жизнь, моя жизнь. Но должен уточнить, кроме таких мест, как Дакисюро, в школе, например, за него отвечает род Каима. Согласен, медленно кивнул старик. Уезжали мы от Укита вечером, каждый на своей машине, так что мне пришлось задержать Рейдена, чтобы переговорить с ним в приватной обстановке. Проводив взглядом транспорт Ваки и Тойотами, понаблюдав через заднее стекло за затылком Аника, я обратился к Рейдену. Тут такое дело, Рэй. Пожевал я губами. Помнишь, ты просил заняться твоей подготовкой, и ты отделался от меня нехваткой времени, усмехнулся он. В общем, теперь я готов помочь тебе. Ничего себе заявление, удивился он. И что изменилось? Ничего особо и не изменилось, вздохнул я. Просто я договорился с дедом Мамия, что займусь воспитанием его внука, а раз такое дело, то можно это совместить с твоими тренировками. Мне было немного неловко, что на первом месте стоял именно Мамия, а Рейден шел по остаточному принципу, но и проигнорировать Рэя, занявшись Мамия, я тоже не мог. Знаешь, если ты оставишь Шаника за бортом, нам с тобой обоим очень не поздоровится, заметил Рэй. Это да, пришлось мне согласиться. Ай, да ладно, что уж теперь, вздохнул я. Все равно сон урезать. Ты уверен? В смысле, может, ну его нафиг. Нахмурился он. Мы с Аника подождем, а о Мамия пусть дед заботится. Мамия, хороший парень, посмотрел я на Рейдена, и им нужно заняться. Еще год-два, и кое-кто, не будем произносить имена этой троицы, возьмет над ним полный контроль. А дед, это дед, нам, ровесникам, будет гораздо проще. Слишком уж ты добрый, покачал головой Рейден, так и норовишь кому-нибудь помочь. Это он сейчас, наверное, Миурушо вспомнил, с его больным раком наставником. Когда я на турнире решил им помочь, Рейден тоже не был полностью за. Ты не прав, Рей. Просто я могу относительно безболезненно помочь маме, так почему бы и нет. Вот ты, мой друг, тебе я при любом раскладе помогу, а маме, замялся я. Все с тобой понятно, усмехнулся Рей. Хорошо, я передам Аника о твоем предложении. Лады, тогда я составлю план и через пару дней сообщу, как мы будем действовать. Только ты это настрой Аника на то, что это будет тяжелая работа, а не развлечение. Я предлагаю вам тренировки, не стоит их воспринимать как способ убить время. Постараюсь, кивнул Рэй. Но ты тоже учитывай, что девчонки, это девчонки, их надо оберегать. Аника никто и никогда не готовил в боевики, и она фактически уже достигла того максимума, который может ей пригодиться по жизни. Так что и тренировки она будет воспринимать по-своему. Ахоханюшки, вздохнул я тяжко. Надо, Синдзи, надо. Проигнорируем ее, и я даже не возьмусь гадать, что она выкинет. Да понятно все. Ладно, пошли уже. Мне еще за бумагами полночи сидеть. Стой, подожди. Самое главное-то я и забыл. Ни слова об этом Мизуке, и Аника то же самое передай. Если рыжая прознает про тренировки, мне точно каюк придет. Домой, конечно же, я не поехал, а на базе меня ждала новость, принесенная змеем. Как он сказал, об этом упоминали в сегодняшних новостях, и лишь после он решил уточнить детали, так как по телеку их было крайне мало. В общем, сегодня около часа дня на моих родителей было совершено покушение, но отец успел среагировать и, будучи мастером, устроил в центре Токио трэш и угар. На самом деле все не настолько сурово, да и пострадавших было немного. Плюс обошлось без смертей среди простых гражданских, я имею в виду. В общем, уже вечером Ицу, которая просидела весь бой в сторонке и не попала в полицию, внесла залог, и папашу освободили. Кто напал, почему, все вопросы остались без ответов. Так что сейчас эта парочка сидит в отеле и носа не кажет наружу. Когда я обо всем этом узнал, чуйка тут же начала подавать сигналы. Тревоги я не ощущал. Тут явно в чем-то другом дело, из разряда как же лениво, но придется поднимать задницу и работать. Меня это точно коснется, но вряд ли напрямую. Во всяком случае, их проблемы, это только их проблемы. Короче, я был уверен, что они заявятся просить помощи. Следующий день отметился только моим выбором будущего подарка Казуки. Мудрить я не стал и просто съездил в магазин Джерната. Ну в самом деле, что еще я мог подарить парню, кроме оружия? Не компьютер же. Да и от антиквариата он, думаю, не сильно в восторге будет. В общем, я принял нормальное мужское решение в данном случае, не париться и выбрать то, что и мне было бы по душе. Йоу, Мамадзи, поприветствовал я парня за прилавком. Как делишки? Так себе, поморщился он. Благодаря тебе, кстати. Даже так, подошел я к прилавку. И в чем я виноват? Дед принял решение присягнуть тебе. Бабушка пойдет за дедом куда угодно. Отец вдруг стал очень задумчив, и это не нравится матери, которая теперь устраивает скандалы по поводу и без. Сестра грезит о статусе слуги какого-нибудь рода и постоянно ссорится с матерью. Младший брат всегда на стороне матери, что тоже добавляет хаоса в семейные разборки, покачал он головой. А сам? Спросил я его. Моя преданность отдана Шмидтусану, ответил он не задумываясь. А ты в курсе? Замолчал я. Я так понял, твоя сестра подумывает уйти ко мне. Ну да, пожал он плечами. Значит, про планы получения семьей Шмидт герба они не в курсе. Передай ей по секрету, чтобы сидела на месте и не рыпалась. Все у нее будет. Что? Расширились у него глаза. Все-таки Мамадзи умный парень и в смысл моих слов врубился очень быстро. В конце концов, не знаю, что там у него с отцом, а сестра уже работает на Шмидтов, и, думается мне, Джернот о ней с братом позаботится. Это секрет, Мамадзи. Учти это, раз уж твоя преданность уже отдана. Я понял, Сакурай-кун, нем как рыба, о сестре я позабочусь, а с отцом что делать? Ну, блин, нашел, на кого проблемы скидывать. Его мать, как я понял, банально боится, что мужу придется взять в руки оружие. Он у тебя продавцом вроде работает. Ну да, вздохнул Мамадзи. Но на самом деле он хирург. Специализируется на сердечно-сосудистых заболеваниях. Просто столь узкого специалиста, да из уничтоженного клана, никто не решился взять к себе. Чушь, отмахнулся я. Тут скорее всего именно в клане дело. Спецов всегда быстро расхватывают, если они действительно не очень узкоспециализированы. Но медицина не из таких профессий, произнес я, после чего задумался. Передай ему, что я собираюсь организовать свою больницу. Если захочет поучаствовать, пусть обратится к твоему деду, он у меня сейчас в отделе кадров сидит. Поможет, если что. Благодарю, Сакурай-сан, поклонился он мне в пояс. Ты меня смущаешь, Мамадзи, проворчал я. Твой дед и без меня ему помог бы. Возвращайся-ка ты к простому общению. Чай, не первый год знакомы. КХМ, как скажешь, улыбнулся он. Так с чем сегодня пришел? Без чая, смотрю, покосился он на мои руки. Хотя Шмидта-сана все равно сейчас нет. Нет, надо было все-таки позвонить перед приездом. Ну и ладно, с моим делом и ты должен справиться. Да ну, усмехнулся он. Неужто в кои-то веки ты сюда за покупками пришел? За особой покупкой, поднял я палец вверх, нужен пистолет в подарок, и обычным стволом тут не отделаешься. Хм, задумался он, на складе ничего подходящего не припомню. Когда дарить собираешься? Через неделю. Тогда, начал он что-то искать в своем ноутбуке. Есть вариант купить кольт 1911, поднял он взгляд, из метеоритного железа. Да ладно, улыбнулся я, прикольно. Хотя нет, давай сразу определимся, нужна плазма. Подарок подарком, но если Казуки будет им пользоваться в будущем, то при засилии бахироюзеров нужна все-таки плазма.